Что, думаю, видать, опять поворот жизни вышел, конец всей расчудесной колхозе. А как попал в лапы к немчуре, окончательно понятие и вышло. О, горько стало, Захар, такого в пекле у сатаны не увидишь. Небольшие, опустевшие в этот момент глаза у Поливанова, стали еще меньше. Он словно еще раз пристально оглядывался на пройденный путь, выверял его. Народ, оно ясно, не погубить совсем. Да ведь зачем столько-то зверств? Бабы-то, дети! Сморщившись, Поливанов отвернулся. Народ такая сила. В одном месте придавил, она вроде и поддалась. Поддалась, да в другой бок тут же и выперла. Я тут, Захар, подполье на старости лет забрался. Понизил он голос, как бы утверждая то, что только что сказал о народе, и раз и навсегда причисляя себя к нему. После того, что пришлось увидеть, ничего больше не боюсь, ни жизни, ни смерти. Душа у меня на простор вызрела. Господи, думаю, прожил век, от всякого мышиного писку подхватывался. А тут хоть бей, хоть казни, не могу с собой ничего поделать. Он сейчас спешил высказать сокровенное, заветное, все то, что с ним за последние годы произошло. Захар глядел на его стриженную сухую голову и никак не мог заставить себя глянуть прямо в глаза ему. До того было дорого нерассуждающее доверие Поливанова. Оно пробуждало нечто давно изжитое, вроде бы навсегда ушедшее. И Захар словно видел Акима Поливанова впервые, чувствовал его как часть самого себя и словно все не мог понять, как он мог жить без этого чувства раньше, как смог все выдержать. «Ты густищ-то, Аким Макарыч, помнишь?» — спросил он негромко. Закрою глаза, чудится. Хата стоит, ракита у амбара. А то все больше поле, жито спелое, шумит, переливается. Прямо в глазах больно. А то еще Илюшка, вот так и вижу его конопатина. Так бы сейчас за его плечо маленько дотронуться-то. Захар ничего не сказал на это. Скомкал ветошь, стал подсовывать ее под голову, руки тряслись. «Ну вот что, Захар, пора мне». Поливанов заворочился, намереваясь выбраться из укрытия. «Ты здесь потише-то. Слава богу, очнулся. И ладно, теперь, гляди, дело двинется». «Куда, Аким Макарыч, куда двинется-то?» Гадать зря нечего, тут мы уже говорили. Две у тебя дороги. Или из лагеря вывезем, наши золото от печей в поля возят. Вот под золой и можно. А то можно и паспорт переиначить под мертвеца из нашего блока. Их каждый раз полно. Отлежись маленько, еще дня 3-4, и рассудим. Оставшись один, Захар, прислушиваясь к шуму работы рядом, медленно растягиваясь, ел хлеб, запивая его из жестянки брюквенной холодной бурдой. Опять захотелось спать, и он, едва успев повернуться на другой бок и удобнее устроиться, заснул. И его сон был опять в забытии, но очнулся он уже перед рассветом, отдохнувшим. Ему стало лучше, и он сразу вспомнил лицо Акима Поливанова, разговор с ним и свое чувство от этого разговора. «Тут стежка всего одна», — думал он, — «в детскую-то ладошку ширины. Чуть промахнулся и поминай, как звали». Вот об этом Поливанов и толковал. Уж тут надо будет крепко решать.